Раздались хлопки, потом наступила тишина. Нет, это был не пролог. Наоборот, наигранно спокойным голосом, в котором сквозило, однако, глубокое возмущение, Превиль Фигаро объявил: «Прошу внимания, господа! Только что нам вручили письменный приказ Его Величества Короля. В этом приказе, под страхом немилости Его Величества, нам запрещено участвовать в какой бы то ни было постановке комедии «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», кто бы ни был ее устроителем. Таким образом, представление состояться не может. Мы просим вашего снисхождения, господа и дамы». На миг воцарилась глубокая тишина. Потом раздался резкий свист. Свистел принц Карл. Кто-то громким басом произнес: «Неслыханно, это тирания!» Все узнали голос Жюля Полиньяка. Тогда вся эта публика, все эти разодетые дамы и господа начали кричать, свистеть и орать: «Произвол, тирания!» Но тут, перекрывая шум, раздался голос Пьера: «Успокойтесь, уважаемые дамы и господа! Над этим безумным днем занавес еще не упал!» Герцогу Ришелье стоило больших усилий выбраться на этот спектакль. Он был стар, очень стар. Однако случившееся взбодрило его чрезвычайно. Провожая к выходу свою молодую супругу, он сказал своему 63-летнему сыну, герцогу де Фронсак: «Вот видите, мой дорогой мальчик, при Людовике XIV мы молчали, при 15-м ворчали втихомолку, а при 16-м мы кричим». Перед театром собралась толпа любопытных. Она подхватила крики разочарованных гостей, повсюду только и слышалось: «Произвол, тирания!». Вечером во всех тавернах и кофейнях орали: «Нам запрещают нашего Бомарше! Деспотизм, произвол, тирания!». Глава третья. Фигаро. Этой весной доктор Франклин осуществил то, что задумал. Как только увидел впервые отель Валентинуа и сад, он снял теперь в аренду и особняк. Мирный покой его жилища не нарушался более присутствием посторонних. Мосье де Шамон не только бесплатно предоставил Франклину флигель, который тот занимал до сих пор, он вообще казался чрезвычайно любезным хозяином, поэтому Франклин вынужден был считаться с ним. Зато теперь, когда доктор сидел на своей любимой скамье под большим буком, наслаждаясь видом на реку и на серебристо-серый Париж, ему не надо было больше бояться, что услужливый хозяин втянет его в длинный, вежливый и пустой разговор. Кроме того, он располагал теперь достаточным местом, чтобы по собственному вкусу расставить книги и разные предметы, способствующие комфорту. А в коричневую библиотеку он входил уже только во время встреч со своими коллегами и избавился от необходимости постоянно любоваться плохой картиной, на которой его уважаемый друг Вашингтон был изображен посреди кровавого поля боя. Мосье де Шамон назначил за весь дом чрезвычайно умеренную арендную плату. Договориться с ним было очень легко. Но у мистера Адамса нашлись возражения. Он считал неприличным, чтобы представители новой добродетельной республики жили так пышно и привольно. Тем не менее он покорился, ибо при всех разногласиях все-таки чрезвычайно уважал Франклина. В глубине души мистер Адамс удивлялся, что старый доктор прилагает так много усилий к тому, чтобы благоустроить и расширить свое жилище в Пасси. Разве доктор не предчувствует, что ему уже недолго оставаться во Франции? Что же, пусть его, это личное дело старика. Поскольку сейчас они жили вместе, Адамс старался быть удобным соседом, он не навязывал своего общества и являлся к Франклину лишь тогда, когда это было необходимо. Итак, Франклин мог спокойно наслаждаться приятным пребыванием в загородном доме и чудесными летними днями. Он сидел под своим буком и размышлял, читал книги, прогуливался по саду с мадам Гельвеце и мадам Брильон. он получал длинные интересные письма от Эразма Дарвина, от доктора Ингенхуса, от Джона Прингля, от многих других друзей.